Эпилог. «Звезда души моей, пишу тебе подробно, как обещал. Заткни шипящего и вечно недовольного моими письмами мужа и наслаждайся историей. А он пусть идет, повелевает орденом, раз уж остался главой. Кстати, поздравляю вашу домашнюю псинку со свадьбой. Я выслал малышке Сиаль подходящий поводок и намордник для мужа. Пусть развлекается. И скажи Юэ, что поставки алых корней — не его дело». Опять сунется, приду и хвост намылю. Я хвастаюсь, решил последовать твоему совету насчет хобби. А еще Сахарок дорастил, наконец, свое бессмертие. Он не показал мне, на какой части тела оно выросло, и обозвал извращенцем. Это я извращенец? У меня, между прочим, бессмертие в приличном месте расположено. А о чем подумал новорожденный божок, я понятия не имею. Возможно, он написал об этом сыну. Мне жадина письмо в руки не дал. Ты потом отбери послание у скворчащей сахарной булки и загляни, страсть как любопытна. Ты ведь поделишься с лучшим другом. В общем, мы встретились, и я решил, что ему скучно сидеть на небесах и вершить праведный суд. Он теперь бог справедливости, ты в курсе? Умереть как смешно. Из него справедливость, как из меня покорность, гуй знает, где небесный император ее откопал. Впрочем, высшие чиновники сами виноваты, раздали ему такую должность. Они мне доплатили, чтобы я Сахарка хоть ненадолго забрал. Чем-то это напомнило мне одну маленькую лисичку, вся в свёкра. Короче, мы отправились путешествовать. Вместе, естественно. Вернемся к обеду. Лет через, не знаю, 200. Мир большой, а Сахарок — страшный зануда и предпочел передвигаться пешком. Говорит, чтобы ничего не пропустить. Возможно, он прав. Мы столько всего собрали. Да-да, честно нашли, поймали или купили. Нормально развлечься рядом с Богом справедливости. Ха, о чем я думал, когда позвал? А еще я, наконец, определился, что буду коллекционировать. Тебе уже интересно? Ладно, расскажу подробнее. Началось все с того, что божок, вырастивший себе бессмертие, обозвал меня плохими словами за невинную шутку и посадил в новую трынькалку на целый месяц. Подумать. Ну, я и подумал. Сначала о том, в какой позе недобожка отлюбит табун коней. Затем... Мысли плавно перетекли на то, какие еще животные могут доставить Сахарку удовольствие. И вдруг меня осенило. Животноводство. Я про того странного человека. Помнишь, ты поведала? Он ездил по миру, коллекционировал редких животных и организовал на острове странное сооружение, вроде как под названием «Зоопарк в моем багаже». Имеется в виду британский писатель и натуралист Джеральд Даррелл, 1925-1995. Создавший зоопарк на острове Джерси. «Зоопарк в моем багаже», 1960-й, книга Даррелла. Сначала я решал, чью страну захватить и использовать в качестве вольеров для зверушек, но осмотрелся вокруг и понял. Зачем мне Марокко с чужой страной? Я и с царством в бездне задолбался, даже пришлось брать бессрочный отпуск. А вот такое хорошее место, как новый духовный Гуцинь Сахарка, не должно простаивать зря. Знаешь, какой он просторный? Там отлично можно расположить всю коллекцию, и она будет под рукой в любой нужный момент. А если Сахарок опять озвереет со своей справедливостью, мне хоть не скучно будет сидеть внутри. Как ты назвала духовное оружие мужа? Балалайкой? Вот. Внутри вместительной духовной балалайки. Начал я с самого любопытного. Мы добрались до страны вулканов и обнаружили замок Темного Феникса. Последнего в мире, представляешь? Дурной петух прятался в башне, восседал на троне из костей врагов, повелевал племенами, стравливая их, и даже не думал об ответственности перед Вселенной. А ведь он и правда последний. Я его прихватил, разводить буду. Только надо придумать, где найти пригодную самку. Вымирающие виды надо спасать. Ты же меня научила. Я, правда, не помню зачем, но поверю тебе на слово. Найду ему подходящую курицу, дальше разберемся. Кажется, на другом конце континента что-то слышали о ледяном фениксе и трехногом вороне. Не уверен, что они самки. Разберемся, в общем. Тем более, что их тоже наверняка нужно разводить. Сахарок долго ругался на меня, что я засоряю духовное оружие всяким зверьем, а после плюнул и подарил мне гуцинь. Ну, я думаю, что подарил. Да подавись, зараза, чтоб ты лопнул вместе с курами. У меня от вас голова болит. Второе духовное оружие за 100 лет. Это ведь оно. И мое, но совсем. На всякий случай я нарисовал на гуцине нефритовый жезл, чтоб все знали, он для спасения и разведения редких видов. У меня уже есть золотой цилинь, его еще называют кирин, такой с рогами, головой дракона и чешуйчатый, и еще один забавный зверь, рогатый тигр, по-моему, Райдзю. Райдзю. Существо из японской мифологии. Райдзю имеет облик какого-либо животного – тигр, лиса, леопард, обезьяна, кролик, олень, дельфин – и состоит из молний. Сахарок сказал, они очень редкие. «Ты, когда окончательно исследуешь Тонфушу, одолжи зверь ко мне. Я написал Небесному Императору, и он обязательно одобрит мою программу спасения редких видов. Я использовал твои слова, которыми ты меня пугала. Они удивительно благотворно действуют на высших чиновников, которые на глазах дуреют и начинают чуть ли не слюни пускать. Может, императора словечки тоже заколдуют. Финансирование и разрешение на отлов охраняемых небесным повелением животных мне не помешает. А то Сахарок не дает ловить просто так. В общем, мне в кои-то веки не скучно. Спасибо тебе. И передай мужу, чтобы не расслаблялся. Я вернусь и снова попытаюсь тебя увести. Всегда твой, друг, владыка бездны и первый, этот, как его ты говорила, селекционер поднебесный. Тиньмо. Привет, звезда души моей. Нет, ты представляешь? Ты не представляешь. Твой свёкор озверел и решил испортить мне все удовольствие, мой зоопарк. Он окончательно рехнулся со своей справедливостью, отловил приступившего закон крокодила-оборотня и приволок мне, дескать, самое место для твари в зоопарке. Нет, он, конечно, редкий, но у меня серьезная коллекция, а не банальная тюрьма для плохих небесных зверей. С другой стороны, сижу вот и думаю, если свести его с нефритовыми кайманами, что получится? Если выйдет что-то забавное, я с тобой поделюсь. Кстати, я заставил темного феникса высиживать яйцо. Одна из самок наконец-то снесла. Но не выдержала и умерла с горя. Или от темной энергии, я еще изучаю вопрос. В общем, долго заставлял. Крылатый никак не хотел заботиться о будущем цыпленке, но на то я и владыка бездны, чтобы причинять добро и наносить справедливость. Скоро вылупится что-то. Хочешь, приглашение пришлю на церемонию первой скорлупы? Феникс сказал, что вылупление цыпленка так называется. Мне не жалко, раз высиживает, пусть хоть церемонии утешится. Приезжай, а? Без мужа. Ладно, ладно, шучу. Оба приезжайте, я соскучился. И Сахарок, наверное. Короче, передай Булке, что папочка хочет его видеть. Пока ты его уговоришь, я как раз внушу Богу справедливости, что именно он придумал сына позвать. И все будут довольны. Приедешь?